Так вот, когда правитель Киева, еще даже не царь, а лишь великий князь Ярослав, надумал отдать дочь свою Анну за короля Франции Генриха, для девы сие было просто несчастьем. Дочь князя Ярослава свободно изъяснялась на древних языках, греческом и латинском, читала на них труды великих мыслителей. Вокруг нее был салон просвещенной молодежи. Меж тем дворяне французские, не только молодые, не всегда умели подписать собственное имя на родном языке. Во всех отношениях древний Киев был просвещенней и благоустроеннее Парижа. Отчего же это переменилось, папенька? Ведь государь Петр Алексеевич мечтал лишь о том, чтобы сделались мы, как теперь, то есть не хуже Европы. Мы спасли государства европейские, маленькая Нелли. Из далеких песков пришла неслыханная сила именем татары. Были они дикие и свирепы. Пепелища и пирамиды из людских черепов оставались за кровавым этим племенем. Много русских городов они сожгли до основания. Многое множество русских людей обрекли лютой смерти, покуда не покорили Русь. Но мужество наше подорвало их силу. Лишь слегка потревожили татары Европу, которую хотели также покорить. Даже не на всю Русь их достало. Непокоренную осталась торговая республика Новгородская. Папенька, а что такое республика? Равноправное устройство жизни, Нелли. Все граждане равны, как братья, и нету над ними ни царей земных, ни знатности рода. Новгородцы все занимались торговлею и плавали в дальние страны. По чести сказать, Нелли, в отличие от папеньки, не слишком привлекала жизненное устройство без царя. К тому же, папенька, неужто все-все новгородцы были вовсе одинаковы? Понятное дело, некоторые были удачливее в торговых делах, а значит, богаче. Папенька, тогда получается, что ежели люди живут братьями, без царя и знатности рода, неравенство промеж них идет по богатству? Кирилл Иванович отчего-то рассердился. А все-таки интересно было слушать про колокол, который зывал всех горожан на совет вече, чтобы решать важные дела. И пошло с той поры две русских жизней, маленькая Нелли. В одной русские татарами завоеванные. Много дикости переняли от них и многое утратили в образованности и благом устройстве. Переняли варварскую пышность в одеждах, жестокость к слабому и раболепие сильным. Переняли неуважение к милому идеалу, каковой является в жизни нашей женщина. Все сие черты азиатские, дитя. Во второй же русской жизни, новгородской, цивилизованность сохранялась. Даже монеты, что татары чеканили, новгородцы не принимали у себя к обращению. Тако презирали они азиатов. Но шло время, и в завоеванной части народа русского стали копиться силы к освобождению. Наконец русские свергли татар, и цари наши стали иметь лишь Бога над собою. Но, увы, даже от дурной привычки трудно отучиться в раз. Помнишь, как ты повадилась было класть локти на стол? Сама ведаешь, как трудно отвыкать. Тысячекратно трудней изжить дурной образ жизни, когда ни одно поколение предков с ним свыклось. Много жестокого было, когда поднималось царство московское. И одною из жестокостей было покорение Новгорода. Братоубийственная война. Со всех сил сопротивлялись новгородцы. Много еще узнаешь ты про великую женщину по имени Марфа, ревнительницу свободы. Не во всем была она права. И зря искала союзников в литвинах, русских врагах, но была она великая женщина. При царе Иоанне III ее пленили и увезли в Москву вместе с Вечевым колоколом. Так их и отвезли вместе, гордую старуху Борецкую и колокол вольности. Но худший поход против Новгорода предпринял внук Иоанна III, Иоанн Грозный. 6 недель длился кровавый погром Новгорода. 6 недель опричники резали, топили, бросали в огонь не только мужчин, но и стариков, женщин, детей. 6 недель грабили великий город. Папенька, Иван Грозный был дурной человек? Как же Господь допустил его царем? Был он тиран. А Господу до земных царств нету дела. Всякая власть — установление человеческое. Но тут уроки исторические заходили уже в ту область, где Нелли не о чем было с отцом беседовать. Как же, всякая власть — установление человеческое. Зачем тогда цари, помазанники Божии? Объяснять это Кириллу Ивановичу не имело смысла. Но ведь и со своей стороны он прав. Для чего Господу дурной помазанник? — Слышь-ка, молодой барин, тосно! Лучше б здесь заночевать. Нелли вздрогнула. Из ноздрей нарда валил белый пар, а в кустарниках вокруг дороги, словно куски разорванной кисеи, лежали клочья тумана. Серый сумрак ровно окутывал серые крыши строений, начинавших собою незначительное селение. Видно, придется. Теснотище, небось, в почтовой избе-то. Тут и крестьяне на постой принимают, есть и чистые горницы. Чистая горница, впрочем, оказалась чиста только по прозванию. Нелли порадовалась тусклому свету лучины, быть может, милосердно укрывающему полчища насекомых. Молодая баба принесла на ужин глиняную миску гречневой каши, но Нелли вовремя вспомнила о Матрёниной сдобе. Ватрушки оказались со сладким творогом и малиновым вареньем. Добрая половина их, впрочем, перекочевала со стола Нелли в передник беловолосой девочки лет 3, что, не проронив ни слова, то пряталась за косяком, то высовывалась, наблюдая за Нелли. Но и оставшегося Нелли достала, а другие члены многочисленного семейства, ютящиеся в смежной черной половине дома, ее не беспокоили. Соломенный тюфяк был относительно мягок, но, невзирая на усталость, сон Нелли все время прерывался. 2 раза за ночь она куталась в плащ и выходила проведать лошадей, а недовольному Руху скормила 3 яблока. Когда же Нелли удалось наконец забыться под трели сверчка, ей от чего-то приснился Иван Грозный, который, облаченный в красную рубаху палача, рубил топором новгородский колокол. Колокол же был живым и отлитым из чистого золота, с отчеканенным лицом, и глаза его плакали серебряными слезами. За спиною у Ивана Грозного стоял Венедиктов который держал за спиной еще один острый топор с обогренным кровью лезвием.